Глава 31. «И как ты поступил?» — поинтересовался я. «Выдавать подобный документ я не имею права», — поморщился Георгий. «Но решил помочь. Поехал к главной в Москонцерт. Представился, объяснил. Сигизмунд Малешкин осужден, отбывает срок. Брат его ни в чем не замешан, не надо слухи собирать. Бронислав подаст на вас в суд за то, что порочите его репутацию, отказываете в работе из-за сплетен». Баба в кресле сразу душенькой стала. «Знаю, знаю, Михаил Петрович его к себе взять хочет. Пожалуйста, с нашей стороны нет ни малейших препятствий. Волков меня не понял. Я посоветовал ему хорошо подумать. Но про то, что сделал брат Малешкина, широко известно, фамилия редкая. Увидят ее на афише, решат, что преступника выпустили. Продажа билетов на концерты упасть может. Я за заполнение залов переживала. Бронислава взяли на работу, более он меня не беспокоил». «Кто такой Харченко?» — спросил я. Жора начал рыться в недрах своего стола. «Константин Андреевич учился вместе с Сигизмундом в школе, потом в одном институте. Очень предан был другу, помогал ему. Врал и на следствии, и на суде, твердил: клянусь мамой, мы приезжали в музей и фотографировали украшения. Сигизмунд делал копии, продавал их. Гизи, так Харченко Сигизмунда называл, никого жизни не лишал, не обманывал, честно говорил. Это реплика, оригинал в музее. Вещь стоит дорого, потому что использованы настоящие камни. Но когда Харченко попросили представить список тех, кто получал подделки, он заюлил. У меня его нет, спросите у Гизи». Жора вынул из стола коробку с крекерами и продолжил. «Сигизмунд тоже не смог назвать фамилию хоть одного покупателя фейков. Константина осудили, супруга его не бросила, ездила на свидание вместе с дочкой. Посылки собирала. Любила мужа, несмотря на то, что он преступник. После вынесения приговора она ко мне пришла. Интересовалась, к кому можно обратиться, чтобы доказали, что Константин не убийца. Помню, как женщина руки к груди прижимала и чистила. Костика оговорили. Да, они с Сигизмундом делали копии, но за подлинные изделия их не выдавали. Такое не запрещено. Мой супруг даже муху прихлопнуть не способен. О человеке и речи быть не может. Ну да, подобные романсы матери, сестры, жены осужденных регулярно поют». «Они живы?» — полюбопытствовал я. «Галина Харченко скончалась. Из Волошиных в живых осталась только Алена, дочь Сигизмунда», — ответил Жора. «Ты с кем-то из них поддерживаешь связь?» — спросил я. «Нет. Зачем?» — удивился Пилкин. «Если буду переживать за всех родственников убийц, то никаких нервов не хватит. Когда просят помочь, как, например, Бронислав, если смогу, сделаю, что надо. А дружить с членами семьи осужденных радости нет. Часто родные понимают, что муж, брат, племянник нехорошими делами занимается, но замечаний не делают. Живут по принципу «моя хата с краю». Им бы в полицию сходить, сообщить про то, что узнали. Меньше народу тогда убьют. Но нет. Воды в рот набрали, потом выпили ее, пробормотали: я хороший человек, про брата промолчу». «Говоришь, Алена жива?» «Да, она же молодая», — удивился я вопросу. «Никто не обещал, что уйдешь на тот свет глубоким стариком», — возразил Георгий. «Помогла ей профессор». «Девочка болела?» — уточнил я. «У ребенка какая-то штука была с нервами», — вспомнил Пилкин. «Бабушка звонила, просила помочь устроить внучку на консультацию к одному психиатру. Светил у тех лет. Истерики у подростка. В обморок валится. У меня выхода на медика не было, пришлось отказать в просьбе. Пенсионерка язвительно сказала: спасибо вам, посадили моего ни в чем не повинного зятя, лишили девочку отца, а недавно и матери. Вера от тяжелой болезни умерла, не могла свыкнуться с отсутствием мужа. Аленушке после похорон мамы плохо стало. Это вы нам устроили. а теперь с врачом помочь лень». И швырнула трубку. Я ничего ответить ей не успел. По моим сведениям, все было не так. Покачал я головой. Вера начала пить и умерла от алкоголизма. Ольга Ивановна скончалась, когда внучка заканчивала школу. Сирота сообразила, как ей избежать жизни в детдоме. Вероятно, в пубертатном возрасте у нее были некие проблемы с психикой. Сейчас она внешне кажется здоровой, но ее мучают страхи. Она боится оказаться за решеткой. Думаю, Алене может помочь хороший психотерапевт. Волошина не агрессивна, в ней нет злости, желания сделать кому-то плохо. Она умеет радоваться пустяку, например, пирожному. «Хорошо, что так», — улыбнулся Георгий. «А с повышенной нервозностью можно справиться». Я поблагодарил приятеля, вышел на улицу, вытащил телефон, увидел несколько сообщений от Бориса, соединился с ним и задал вопрос. «Что за новость ты хочешь мне сообщить?» «Внимательно слушал вашу беседу с Георгием», — начал Боря. «Параллельно еще работал. После суда прошло много лет. На момент отправки Сигизмунда на зону ему исполнилось 36. Сейчас мужику за 60. Можно с ним поговорить. Он зарегистрирован в Подмосковье, деревня Рулино. Работает библиотекарем в доме престарелых». «Так», — пробормотал я. «Можно встретиться и с госпожой Фестиной», — продолжил помощник. «Зачем?» — удивился я. 21 марта Сигизмунду зачитали приговор», — начал объяснять Боря. 30 апреля ювелира отправили к месту отбывания наказания. Фестина почти сразу после этого уволилась. Ей тогда было 50 лет. Сейчас, соответственно, за 70. Елизавета — актриса, окончила профильный вуз, но карьера у нее не задалась. На время ее молодости выпала перестройка, перестрелка, театры закрывались, кино не снимали. В портфолио у Елизаветы несколько работ в только тогда зарождавшихся российских телесериалах и отнюдь не в главных ролях. Во время последней съемки она должна была подвести к карете основную героиню, помочь ей войти в экипаж и сказать: «Не плачьте, барыня, вы непременно вернетесь домой». Затем помахать вслед уехавшей хозяйке. Но кучер поторопился. Повозка раньше положенного двинулась с места. Елизавета не успела сделать шаг в сторону, колесо проехало по ее ступне. Ногу она вылечила, но хромота осталась. Травма поставила крест на артистической карьере. Елизавете оформили пенсию. Она пристроилась лифтершей в кооператив, где жили артисты. «Наверное, не очень приятно видеть тех, кто успешен на подмостках». Покачал я головой.